Возвращаясь той же дорогой, он мог думать только об Уилфреде. Чего бы он ни дал, чтобы услышать от него: «Ладно, старина, все прошло, я все переборол», и крепко пожать его руку. Почему вдруг человек заболевает страшной болезнью, называемой любовью? Почему она сводит человека с ума? Говорят, что любовь и есть защита против ужасов Барта, против чрезвычайно ценных изобретателей. Непреодолимый импульс, чтобы не дать человечеству вымереть. Какая проза, если это так? Ему в сущности все равно, будут у Флёр дети или нет. Странно, как природа маскирует свои планы. Хитрое бестие. Пожалуй, она все же перестаралась. Если Барт прав, дети могут вообще выйти из моды. Еще немного, и так оно и будет. Кто захочет иметь детей только для того, чтобы иметь удовольствие видеть их взорванными, отравленными или умирающими с голоду? Несколько фанатиков будут продолжать свой род, но остальные люди откажутся от потомства. Шапка на бекрень. Инстинктивно Майкл поправил шляпу, проходя мимо Большого Бена. Он дошел до площади парламента, как вдруг человек, шедший ему навстречу, круто повернул налево и быстро пошел к Виктория-стрит. Высокая фигура, упругий шаг. Уилфред. Майкл остановился. Уилфред идет от Саут-сквер. И вдруг Майкл пустился вдогонку. Он не бежал, но шел как только мог быстро. Кровь стучала в висках, он испытывал почти невыносимое напряжение, смятение. Уилфред, наверное, его видел, иначе он не свернул бы так поспешно, не летел бы сейчас, как черт. Ужас, ужас! Он не мог его догнать. Уилфред шел быстрее. Надо было просто пуститься за ним бегом. Какое-то исступление охватило Майкла. Его лучший друг, его жена... Нет, хватит. Гордость должна удержать от такой борьбы. Пусть делает, что хочет. Майкл остановился, следя за быстро удаляющейся фигурой, и, медленно опустив голову, всползший на бекрень шляпе, повернул домой. Он шел совершенно спокойно, с ощущением, что все кончено. Нечего из-за этого подымать историю. Не надо скандала. Но отступления нет. Пока он дошел до своей площади, он главным образом сравнивал высоту домов с ничтожными размерами людей. Такие букашки и создали такие громады, залили их светом так, что они сверкают огромной сияющей грудой, и не разобрать даже какого цвета небо. Какую невероятную работу проделывают эти букашки. Смешно думать, что его любовь к другой букашке что-нибудь значит.